Утро в горах. Лазурь небесная смеется, ночной омытая грозой, и между гор росисто вьется долина светлой полосой. Лишь высших гор до половины туманы покрывают скат, как бы воздушные руины волшебством созданных палат. 1830 год.